Глава 431. Достижение. Часть 1. Столица округа Осенней Луны, особняк семьи Лу. Чэнь Юньси, с коротким мечом в руках, плавно скользила по двору, оттачивая до автоматизма шаги техники преследующего солнце меча, которую недавно начала изучать. С точки зрения безупречности фехтования, техника преследующего солнце меча зависит от скорости атаки. Ее цель – покончить с противником одним ударом в сердце. Однако мои движения слишком медленные для достижения этой цели. После недолгой практики, Чэнь Юньси, наконец остановившись, убрала меч в ножны. Нахмурилась, не зная, что с этим делать. Тук, тук, тук. Кто-то постучал в ворота. Госпожа Юньси, глава семьи вернулся. Он попросил меня отвезти вас в павильон Безбрежного моря. Чэнь Юньси приподняла бровь, отложив меч, вернулась в дом. Приняв ванную, надела тонкое желтое платье, после чего направилась к выходу. Синь Мэй ждала снаружи. Девочка стояла, опустив голову, не смея взглянуть на госпожу. Госпожа Юньси, показывай дорогу. Видимо, наконец, то пришло время покончить с этим, решительно сказал Чэнь Юньси. Она помнила, как любила Лушина. Можно сказать, она не могла без него жить. Но после долгого периода разлуки эта любовь угасла. Возможно, виной тому было время, возможно, просто любовь, как все в этом мире, имела свой предел. Единственное, что осталось, чувство долга и ответственности. Возможно даже, любовь все еще существовала, но она была очень, очень слабой. Синь Мэй, подняв голову, все же осмелилась посмотреть на Чэнь Юньси. Взгляд ее госпожи был спокойным и безразличным, словно ее совсем ничего не беспокоило. Она повела Чэнь Юньси в павильон Безбрежного моря. По дороге им то и дело встречались горничные и другие слуги особняка Лу. Увидев Чэнь Юньси, они, опустившись на колени, склоняли головы. Даже не будучи главной женой, она была супругой главы семьи, человеком, который мог на равных разговаривать с господином. Никто б не осмелился ее оскорбить ни взглядом, ни словом. Чэнь Юньси, не отвечая на приветствие, продолжала свой путь. Миновав несколько садов и перекинутых через пруды мостов, они, наконец, добрались до трехэтажного здания. Павильон Безбрежного моря был местом хранения редких предметов, принадлежащих семье Лу. Это место находилось под усиленной охраной, поэтому кроме Лушина и некоторых высокопоставленных членов семьи, никому не разрешалось сюда входить. Чэнь Юньси был одной из тех, кому сюда вход был заказан. Войдя, она сразу же увидела Лушина, сидящего на стуле справа. Больше в помещении никого не было, давно не виделись. Лушен был одет в белую мантию с черным поясом. Его мускулистая фигура ясно проступала сквозь плотную ткань. Черные волосы, доходившие мужчине до плеч, были распущены, а брови нахмурены. Издалека он был похож на варвара. Сердце Чэнь Юньси при виде его внезапно пропустило удар. Ее разум, до этого спокойный и размеренный, пришел в смятение. Когда взгляд Лушина заскользил по ее фигуре, она почувствовала себя оленем, крепко зажатым львиной лапой. Это чувство было настолько сильным, что ей стало трудно дышать. Лушен вздохнул. Он изо всех сил пытался подавить свою ауру, но поглощение большого количества божественного оружия сделало ее слишком агрессивной и сильной. Даже в экстремальном режиме Инён почему-то не мог полностью ее контролировать. Чэнь Юньси, в отличие от него, была обычной смертной, пусть и хорошо обученной боевым искусством. В данный момент они, можно сказать, были двумя разными видами. Внезапно он вспомнил о тех нескольких месяцах, когда путешествовал с божественным лордом Туны. Каким-то образом божественному лорду Туны удалось замаскировать их ауры, и они путешествовали под видом обычных смертных. За все это время никто не смог понять, что эти двое, выдававшие себя за дедушку и внука, были необычными людьми. «Мне предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем я достигну уровня мастера Туны». Лушен снова вздохнул. Дорога от нефритовой звезды к божественному интеллекту была долгой и трудной. У некоторых это могло занять всего несколько десятилетий, у других несколько веков. Многие божественные лорды застревали между этими уровнями на всю жизнь, не в силах прорваться. Лушен сомневался, что сможет достичь уровня божественного интеллекта в ближайшие годы. Это было нереально. Согласно информации, полученной от Туны, чтобы достичь уровня божественного интеллекта, он должен был добиться полного понимания и контроля над всеми изменениями основного закона пламени смерти. Все это невозможно было понять за короткий промежуток времени. Кроме того, это требовало экспериментов в различных средах и условиях. Ему нужно было выполнить бесчисленные тесты, чтобы изучить все возможности. То, что ему удалось так быстро достичь такого прогресса, уже само по себе было беспрецедентным случаем. Вынырнув из суматошной вереницы воспоминаний, Лу Шен посмотрел на Чэнь Юньси. «Сколько времени прошло с тех пор, как мы с тобой последний раз разговаривали?» Его взгляд, направленный на девушку, чья жизнь по его вине буквально остановилась, был полон сочувствия и сожаления. Несмотря на то, что Чэнь Юньси следовала за ним по собственной воле, она отдавала семье Лу свои лучшие годы. Ее жизнь была больше похожа на жизнь вдовы, а не молодой жены. К счастью, он, наконец, нашел решение этой проблемы. «Затрудняюсь вспомнить, зачем ты меня позвал?» – безразлично ответила девушка. Лу Шен вздохнул. «Мы ведь еще не выполнили свой супружеский долг, не так ли?» Чэнь Юньси замерла. Долг мужа и жены, она узнала, насколько велика пропасть между ней и Лу Шеном от короля теней. Если он был небом, она была землей. Если они вдруг решат переспать, она умрет, не выдержав давления сущности Лу Шена. Как могли два таких разных человека, независимо от чувств, стать настоящими мужем и женой? Я нашел решение проблемы. Девушка сначала подумала, что ослышалась. Лу Шен нашел решение этой проблемы, потом ей показалось, что в ее сознании что-то взорвалось. Все ее эмоции вмиг пришли в смятение. Ее сердце в этот момент походило на моток запутанной веревки. Жить с кем-то, кого любишь, когда-то это было ее мечтой, но теперь, когда мечта внезапно сбылась, она испугалась. «Честно говоря, я не собирался тебя отпускать, независимо от того, любишь ты меня или нет. Я думаю, ты это прекрасно понимаешь», — продолжил Лу Шен. «Твое тело, даже с внутренней цией и под влиянием излучения божественного оружия, продержится самые большие 200 лет, в то время как у меня есть тысячи лет жизни. Я...» Чэнь Юньси открыла рот, собираясь что-то сказать, но подходящих слов не нашла. Опустив голову, девушка закрыла глаза. Потом, снова их открыв, уставилась на свои идеальные ноги, выглядывающие из-под платья. Кожа ее ног была настолько белой и нежной, что, казалось, сияла. После постоянных тренировок ее фигура стала еще более стройной и подтянутой. Чэнь Юньси глубоко задышала, пытаясь успокоиться. «Мне кажется, ты меня больше не любишь. Как ты и сказал, даже если мы разведемся, семья Лу никогда не позволит мне уйти. Но какое это имеет значение? Просто притворись, что меня не существует. В округе осенней луны, да и во всей префектуре Малин есть бесчисленное множество красивых женщин. Почему ты заботишься о такой девушке, как я? Ты до сих пор не поняла?» Лу Шен поднялся. «Это мой долг. У тебя могло быть прекрасное будущее, но по моей вине оно стало таким, как сейчас. Ты это заслужила. Я не нуждаюсь в компенсации. Ты и так дал мне достаточно. Я не хочу ничего, кроме мирной жизни. Неважно, разведешься ты со мной или нет. Все, что я хочу, мирная жизнь». Чэнь Юньси покачала головой. Она спокойным взглядом смотрела на медленно приближающегося Лу Шена. Замолчав, отвела от лица тонкую прядь волос. «В особняке семьи Лу, рядом с тобой, я смогла увидеть прекрасный мир, места, в которые у меня никогда не было возможности попасть. Мне нравится такая жизнь. На севере, в Великой Сун, если бы не ты и семья Лу, моя семья была бы уничтожена дьявольской катастрофой. Скорее всего, все мы были бы уже мертвы. За все это я должна благодарить тебя. Даже если ты со мной разведешься, сомневаюсь, что кто-то осмелится меня беспокоить. Неважно, насколько высокий пост они занимают, они не посмеют меня обидеть. Будь уверен, и я не собираюсь искать кого-то другого, даже если мы разведемся. Айш, что ты делаешь?» Свист. Лу Шен, порядком устав от всех этих разговоров, внезапно закинул Чэнь Юньси на плечо. «Слишком много болтовни. Пора бы нам завести ребенка. Ты так не думаешь? Отпусти меня, Айш, отпусти». Пытаясь освободиться, девушка била Лу Шена кулачками по спине, но ее удары были для него были абсолютно безболезненными. Невзирая на крики, мужчина отнес ее во внутренние покои. Раздался треск, легкое платье полетело на пол, на Чэнь Юньси осталось только нижнее белье. Она попыталась выбежать из комнаты, но Лу Шен, схватив ее за талию, кинул на большую кровать. Дверь с шумом захлопнулась. Вскоре из комнаты донесся болезненный стон, за которым последовали стоны удовольствия. Когда все закончилось, Лу Шен, подхватив Чэнь Юньси под белые ягодицы, встал. Из-за волнения его тело немного изменилось. Оно сейчас было почти трехметрового роста, хотя это не была его истинная форма, он находился на полпути к ней. После использования техники цветущего канала небесного демона, Лу Шен, наконец, испытал то, чего еще не испытывал в этом мире. Возможно, после этого Чэнь Юньси даже сможет забеременеть. Тусклая масляная лампа на столе отбрасывала на пол и стены странные дрожащие блики. Почти трехметровый Лу Шен выглядел как могучий зверь с остальными мускулами, обвивающими все его тело. Черные волосы свободно рассыпались по широким плечам. К сожалению, возвращение к истинной форме привело к тому, что некоторые части его тела покрылись слабым слоем жестких защитных чешуек. Чэнь Юньси, в высоту не превышавшая 1,7 метра, в руках Лу Шена выглядела хрупкой вазой. Ее тело было покрыто потом, а глаза закрыты. Она обессиленно прижималась к Лу Шену. Очевидно, лимит ее выносливости на сегодня был исчерпан. Ее белоснежное тело с темным и мощным телом Лу Шена создавало странный, но красивый контраст. Глава 432. Достижение. Часть 2. Все еще хочешь сбежать? Лу Шен с Чэнь Юньси на руках направился к одной из дверей, ведущих во внутренние покои, заблаговременно покрыв их тела широкой мантией. Он мог бы покрыть себя чешуей, но Чэнь Юньси была на такое не способна. По сути, мантия была больше покровом для тела Чэнь Юньси, чем его. «Нет, не хочу», — с трудом выдавила из себя Чэнь Юньси. Ее глаза вдруг наполнились слезами. Несколько минут назад она думала, что умрет, но вместо этого испытала то, что уже не надеялась испытать. Она так давно об этом мечтала. Это было великолепно, все ее существо было охвачено страстью. Даже сейчас ее тело продолжало содрогаться. Кожа стала такой чувствительной, что любое прикосновение было подобно электрическому разряду. Лу Шен рассмеялся, услышав короткий ответ. Толкнув дверь, понес ее в сторону двора, где она все это время жила. Вскоре весть о том, что Чэнь Юньси получила благосклонность главы семьи, распространилась по всему поместью. После того, как Лу Шен отнес девушку обратно в ее покои, ее по очереди навестили все родственники, включая Лу Фана. Весь следующий месяц Лу Шен проводил время со своей семьей. Чэнь Юньси большую часть времени находилась в постели. Служанкам даже приходилось ее кормить. Вскоре нанятый Лу Шеном врач подтвердил, что она беременна. Весь особняк семьи Лу был вне себя от радости. Секта дьявольского начала отмечала это событие несколько дней подряд. Лу Шен после получения новостей несколько раз лично проверил, не ошибся ли доктор. Сомнений не было, Чэнь Юньси действительно была беременна. Естественно, он был вне себя от радости. Послал ей редкое лекарство, чтобы укрепить тело, и божественное оружие, которое приказал повесить в ее комнате. Божественное оружие, специально подобранное для восстановления сил тела Чэнь Юньси, было очень послушным. В руках Лу Шена сейчас находилось три божественных оружия. Все они были очень кроткими и послушными. Все непослушные одно за другим были им поглощены и переварены. Божественное оружие, висящее сейчас на стене в комнате его жены, специализировалось в первую очередь на контроле крови и было очень полезно для питания крови и ци. Позаботившись о безопасности Чэнь Юньси, Лу Шен вернулся в мир боли, чтобы завершить еще одну миссию по захвату божественного оружия, порученную ему Шизи Син. Ему повезло дополнительно найти еще одно оружие уровня золотого листа, которое он без зазрения совести поглотил. Вернувшись, получил приглашение на встречу от одной из трех благородных семей, семьи Му. Зал заседаний секты дьявольского начала. База секты дьявольского начала, построенная неподалеку от округа осенней луны, была представлена огромным дворцовым комплексом, выкрашенным в черный цвет. Она была даже больше, чем база секты Тысячи Солнц. Весь комплекс был разделен надвое, верхний дворец возвышался над землей, нижний дворец уходил под землю. Благодаря помощи нескольких мастеров уровня дьявольского короля строительство дворца не потребовало слишком больших усилий. В данный момент Лу Шен в верхнем дворце принимал у себя представителя семьи Му из провинции четырех жизней. Му Цинь из семьи Му, вместе со своей племянницей, Му Цзюэ Цин, и племянником, Му Цуэнином, почтительно приветствует мастера секты Лу. Лу Шен сидел за главным столом небольшого зала. По обеим сторонам от него возвышались скульптуры черных драконов с грозными когтями. Помещение освещали красные лампы, развешанные по стенам, из-за чего атмосфера в нем казалась мрачной и гнетущей. Это было неизбежное условие. Лу Шен планировал переместить сюда всю секту дьявольского начала, включая призраков и духов. Так как призраки не любили слишком яркую обстановку, зал заседаний был выполнен в темных тонах и очень тускло освещен. Усевшись в свое кресло, больше похожее на трон, Лу Шен посмотрел вниз, увидел совсем еще юную девушку из семьи Му, Му Цзюэ Цин, которую встретил во время преследования Сюй Ци. Рядом с ней стоял ее кузен, Му Цуэнин. Лицо Му Цуэнина было распухшим, окружающее его тело аура нестабильно пульсировала, видимо, причиной были какие-то внутренние повреждения, полученные им во время боя. «Что привело вас сюда?» Лу Шен пока не мог понять, что хотят от него эти люди. Как мастер секты дьявольского начала, хотя он и занимался повседневными делами секты, он не был человеком, которого любой мог увидеть по своему желанию. Если бы не слава семьи Му, он бы этих троих не принял. Му Цинье была женщиной с холодным лицом, аурой похожая на Даоса. На Лу Шена она смотрела с уважением. Услышав его вопрос, она вкратчиво объяснила цели их визита. «Мастер секты Лу поистине гений с выдающимся талантом. Вы не только обладаете умом великого стратега, но и достигли поразительных успехов в боевых искусствах. Семья Му из округа четырех жизней очень вами восхищается. Моя племянница, Му Цзюэ Цин, хочет стать вашей ученицей и изучать путь истинных боевых искусств под вашим руководством». Произнесенная ей речь выглядела немного неуклюже. Лу Шен не верил, что слава о его могуществе могла так быстро достичь округа четырех жизней. Кроме того, из-за связи между Сюй Ци и семьей Му, было маловероятно, что они прошли весь этот путь ради того, чтобы эта девушка стала его ученицей. Он сомневался, что в округе четырех жизней не хватало божественных лордов. После минутного раздумья Лу Шен посмотрел на Му Цзюэ Цин, лицо которой было наполнено ожиданием и беспокойством. Кажется, она заметила пристальный взгляд Лу Шена, поскольку ее лицо мгновенно покраснело и она опустила голову. Лицо Му Цуэнина, в отличие от сестры, было бледным. Во всей его позе явно читался страх. Лу Шен, еще немного помолчав, безразлично ответил: «В ближайшее время я не собираюсь принимать учеников. Вы можете возвращаться». Мастер секты беспокоится, что Цинэр недостаточно талантлива. Цин владеет легендарным древесным духовным телом и культивирует все техники этого типа с удвоенной эффективностью и скоростью. К настоящему времени она установила прочную основу и может в любой момент перейти на уровень третьей грани. Достав маленькое алое семечко, Му Цинье положила его на ладонь. Семья Му подготовила для потенциального учителя подарок, призывающее душу семя. А, увидев алое семя, Лу Шен не мог не поддаться искушению. Эти семена были странным творением природы, по слухам, произведенным дьявольской бездной дьявольского мира. Посаженные, они могли имитировать и преобразовывать сущность Ци в чистейшую форму дьявольской Ци. Для культиватора дьявольской сущности это был лучший подарок. Цена одного семени была эквивалентна стоимости двух божественных оружий уровня золотого листа. И это была лишь теоретическая цена, поскольку найти такой товар на рынке было попросту невозможно. Это семя было большей редкостью, чем ежегодно выпадающее из мира боли божественное оружие. Как щедро с их стороны. Мысли Лу Шена понеслись вскачь. Они, очевидно, поняла, что ему нужно. Секта дьявольского начала на самом деле сейчас нуждалась в большом количестве мастеров. С тем количеством мастеров, что в ней сейчас состояли, секта на данный момент достигла своего предела. Призывающее душу семя было ключом к увеличению числа мастеров в секте. После минутного колебания Лу Шен посмотрел на Му Цзюэ Цин. К счастью, в Великой Инь не было предубеждений против культиваторов дьявольских техник. До тех пор, пока вы не работаете на дьявольский мир, Великая Инь все равно, что вы там культивируете. Кроме того, Лу Шен наконец понял разницу между дьявольской сущностью и дьявольской ци дьявольских техник и дьявольской сущностью и дьявольской ци дьявольского мира. У мастеров Великой Инь были средства, при помощи которых можно было легко их друг от друга отличить. Древесное духовное тело, задумавшись, он начал пальцами стучать по подлокотнику кресла. На его уровне невозможно было продвинуться в плане силы за короткий промежуток времени. Независимо от того, сколько ментальной энергии у него было, он не мог улучшить пламя смерти до уровня изначальной силы слишком быстро. Улучшение техники бесконечности сейчас в лучшем случае могло усилить некоторые аспекты пламени смерти. Все дальнейшие требовало более глубокого изучения природы пламени смерти, по крайней мере, так показывали испытания Лу Шена. Ему не хватало данных и информации. Следовательно, последующие две модификации дали лишь минимальное увеличение силы, которая не стоила затраченного количества ментальной энергии. Для дальнейшей эволюции ему нужно было выполнить множество всевозможных условий. После нескольких неудачных попыток Лу Шен сдался, решив сосредоточиться на изучении законов пламени смерти. Использование ментальной энергии в этом вопросе несомненно было делом эффективным. Он чувствовал, как модификатор, поглощая запас его ментальной энергии, использует ее для быстрого анализа пламени смерти. Но того, что он вкладывал, было недостаточно. У него ушло довольно много времени, чтобы собрать побольше божественного оружия и превратить его в ментальную энергию. Помимо этого, все это время он занимался расширением влияния секты дьявольского начала, развитием школы Багряного Солнца, чтобы когда придет время покинуть семью, она осталась под надежной защитой, чтобы в будущем, если ему вдруг придется куда-то надолго отлучиться, он мог оставить вместо себя кого-то, кто сможет охранять его людей и обучать следующее поколение. Нынешние члены секты дьявольского начала не имели такого потенциала. Видя, что Лу Шен заинтересовался, Му Цзюэцин решила вмешаться в разговор. «Возможно, мастер не знает о моем потенциале. Древесное духовное тело, которым я владею, подходит для всех видов древесного божественного оружия. Это означает, что я гарантированно стану мастером оружия, если смогу пробиться через уровень УС. Даже в моей семье такой уровень таланта считается редким». Лу Шен все еще не был впечатлен. На его взгляд, все, на что был способен мастер оружия, защитить себя. Человек, на которого он мог со спокойной душой оставить свои владения, должен был быть, самое малое, божественным лордом. Он сверху вниз посмотрел на девушку. Становление божественным лордом требовало сильной воли. Он должен был быть хитрым и уметь вмешиваться в реальность. Он вдруг вспомнил, что древесное духовное тело имеет перед другими духовными телами одно весомое преимущество. После связывания с древесным божественным оружием эти люди получали очень долгую жизнь. Они могли прожить несколько тысячелетий, даже дольше, чем святые мастера или божественные лорды. Возможно, это станет неплохой инвестицией в будущее. Лу Шен, хорошо все обдумав, наконец, кивнул. Если ты пройдешь испытание, я приму тебя в ученики. Если нет, то никогда больше мы не вернемся к этому вопросу. Лицо Му Цзюэцин засияло от радости. Она поспешно поклонилась Му Цинье, после чего, схватив за руку своего кузена, потащила его за собой. «Будьте уверены, учитель, меня ничем не остановить!» Вдохновленно воскликнула она. «Надеюсь, ты сдержишь свое обещание!» Покачав головой, засмеялся Лу Шен. «Тогда я пока с вами попрощаюсь!» Му Цинье, отпустив призывающее душу семя, позволила ему слевитировать к Лу Шену. «Мастер секты Лу, по правде говоря, Цин буквально умоляла меня привести ее сюда, если она не пройдет тест!» На лице Му Цинье появилось усталое выражение. «Ах, почему ты так много болтаешь?» Му Цзюэцин поспешно прикрыла Му Цинье рот, но было уже слишком поздно. Изначально семья планировала отдать ее в ученицы божественному лорду высшего уровня, хорошему знакомому семье Му. Он славился своей добротой и за свою жизнь успел вырастить двух божественных лордов. Однако по никому неизвестной причине Му Цзюэцин отказалась от этого пути, упрямо заявив, что станет ученицей Лу Шена, независимо от того, что об этом думает ее семья. После нескольких ссор Му Цуэнин вместе со своей родной тетей Му Цинье и кузеном, никому ничего не сказав, уехала в округ осенней луны. Древесное духовное тело было одним из сильнейших духовных тел. Оно было всего на уровень слабее тела осенней луны, которое Лу Шен когда-то случайно получит. Каждый его обладатель гарантированно прорывался на первый уровень земли и становился мастером оружия. Му Цзюэцин была очень ценным членом своей семьи. К счастью, ее решение не шло вразрез с желанием семьи Му. В конце концов, Лу Шен тоже был божественным лордом. Возможно, он еще не достиг уровня божественного интеллекта, но для Му Цзюэцин это не имело особого значения. Глава 433. Последствия. Часть 1. Церемония принятия ученика не была грандиозной. Ни семья Му, ни Лу Шен не хотели, чтобы их отношения стали достоянием общественности. И он, и Му Цинье согласились, что достаточно будет пригласить нескольких близких друзей. После праздника в главном зале Му Цзюэцин официально стала старшей ученицей Лу Шена. После церемонии Лу Шен подозвал Му Цзюэцин и, не откладывая, как наследница секты дьявольского начала, передал ей технику основного восьмиглавого дьявольского пути. В этот день Му Цзюэцин официально присоединилась к секте дьявольского начала. Ее положение дочери знатного рода не мешало ей вступать в секты или другие организации. Технически Му Цзюэцин сейчас занимала две позиции. Созданный Лушином основной восьмиглавый дьявольский путь теперь включал в себя сущность боевых искусств, истинную ци и элементы дьявольских техник. Если не принимать во внимание временные затраты, это была невиданная ранее высокоуровневая техника. После включения в эту технику системы истинной ци, даже несмотря на то, что время культивирования осталось прежним, его сила резко возросла. Обычному ученику, щедро обеспеченному дьявольской ци, потребуется год, чтобы завершить первый уровень, 2 года для второго, 3 для третьего. В соответствии с этой схемой и при условии, что никакие преграды не помешают плавному прогрессу техники, потребовалось бы 2628 лет культивирования, чтобы достичь 72-го уровня, на котором ученику больше не нужно будет полагаться на силу божественного оружия. Однако ввиду того, что им был недоступен процесс эволюции пламени инь в пламя смерти, они не столкнутся с большими трудностями, когда придет время прорваться на уровень божественного лорда. Таким образом, этот путь культивирования был невероятно безопасным для человека, обладающего древесным духовным телом, с чрезвычайно долгой продолжительностью жизни. Это был идеальный путь. Лушен подробно объяснил суть этой техники Му Цзюэцин. Впечатленная его силой девушка закатила глаза, когда услышала, сколько времени займет культивация. Техника, которая требовала 2000 лет культивирования для достижения вершины мастерства, даже если у нее было долголетие древесного духовного тела, она не хотела тратить так много времени на культивирование. Но если древесное духовное тело на самом деле было таким, как о нем говорили, и могло резко сократить время культивирования, возможно, оно сделает основной восьмиглавый дьявольский путь жизнеспособной стандартной техникой секты дьявольского начала. От нечего делать Лушен время от времени выполнял миссии в мире боли, но все же большую часть времени проводил со своей семьей, ожидая рождения своего первенца. Рост секты дьявольского начала постепенно стабилизировался. В мгновение ока пролетело несколько месяцев. Живот Чэнь Юньси за эти месяцы стал очень большим. Именно в это время прибыл посланник из секты Тысячи Солнц, дворец дьявольского начала. Лушен опустился на свой трон. К нему присоединился старший Стоун, только что завершивший свою миссию. Все недавно принятые в секту мастера сидели по бокам от него, за отдельными низенькими столиками. Среди них было 3 мастера оружия. Перед его креслом стоял одетый в белые одежды посланник, прибывший из главного отделения секты Тысячи Солнц, префектурный мастер секты Лу. Это приказ из главного отделения. В нем 2 пункта. Во-первых, ты должен официально встретиться с оружейным владыкой секты Тысячи Солнц. Во-вторых, второе требование содержится в этом письме. Посланник вручил Лушину письмо, которое все это время держал в руках. Хотя говорил посланник максимально вежливо, его слова были не слишком приятными. «Подай мне это», — мягко сказал Лушен. Старшая ученица секты дьявольского начала, приблизившись к посланнику, приняла письмо. После тщательной проверки его на предмет наличия яда, конверт был передан Лушину старшим Стоуном. Развернув письмо, Лушен быстро прочитал содержимое. Хотя его лицо не изменилось, эмоции выдал протяжный вздох. Секта Тысячи Солнц, наконец, начала терять терпение. Он слишком явно склонялся к секте дьявольского начала и делал все, чтобы помочь ей закрепиться в префектуре Малин. 3 главные секты, видимо, решили, что это слишком. Это письмо из главной ветви секты было свидетельством изменения отношения к нему 3 главных сект. «Похоже, они хотят меня принудить». Лушен некоторое время молчал. Он был более чем доволен, что секта дьявольского начала сумела к этому времени так сильно расшириться. Сложив письмо, он посмотрел на посланника. «Я получил письмо. Можешь идти отдыхать». Почтительно поклонившись, посланник удалился. Атмосфера в зале была довольно напряженной. К сожалению, независимо от того, как быстро расширялась секта дьявольского начала, она все еще была в несколько раз слабее, чем устоявшиеся силы, такие как 3 главные секты. Никто из присутствующих не желал лоб в лоб сталкиваться с 3 главными сектами. Увидев это, Лушен сделал в уме пометку. «На сегодня достаточно. Возвращайтесь к своим делам. Я обо всем позабочусь», — сказал он. После того, как заканчивается дьявольская катастрофа, всегда происходит нечто подобное, погладив белую бороду, низким голосом сказал великий король демонов, дух медицины бойцы, недавно присоединившиеся к секте. Все понимают, это явное предупреждение. Кроме того, секта Тысячи Солнц часто посылает сюда людей, холодно сказал кто-то еще. «Я обо всем позабочусь», — повторил Лушен. Собрание окончено. Поднявшись, он направился в заднюю часть дворца. В заднем дворце его ждало несколько слуг. Увидев его, они почтительно поклонились. «Мастер секты, камень секретной зоны начал светиться». «Камень секретной зоны», — глаза Лушена стали холодными. «Ясно. Подготовьте медитационную комнату». «Да, господин». Слуги ушли. Первым делом Лушен проверил Чэнь Юньси, наведавшись в поместье семьи Лу. Дав ей некоторые наставления, вернулся во дворец секты дьявольского начала. Вошел в медитационную комнату. Быстро успокоившись, шагнул в секретную зону, в которую слишком давно не входил. Сунинфэй, как обычно, была одета в длинное черное платье. Бледная, белоснежная кожа над грудью была обнажена. Длинные волосы текли по плечам подобно струям водопада. В данный момент она у входа в пещеру играла на похожем на лютню струнном инструменте. Фигура Лушена материализовалась в углу пещеры. Он не стал сразу обнаруживать свое присутствие. Вместо этого просто стоял в углу, тихо слушая прекрасную музыку. Мелодия поначалу была ритмичной, потом стала мягкой, после снова неистовой. Она словно отражала колебания настроения Сунинфэй. Судя по мелодии, разум Сунинфэй сейчас пребывал в смятении. Спустя полчаса музыка, наконец, начала стихать. «Ты пришел?» Женщина обернулась. Ее затуманенный взгляд быстро прояснился, снова став привычно таинственным. Она посмотрела на Лушена. «Разве учитель не желала меня видеть?» Лушен почтительно склонил голову. «Это ужасающее существо, вплотную приблизившееся к уровню оружейного владыки, в Великой Инь мало кто мог победить, а он еще даже не достиг уровня божественного интеллекта. У него не будет ни единого шанса, если он ее сейчас разозлит. Ты все еще помнишь, что я твой учитель?» Ледяным тоном спросила Сунинфэй. «Почему учитель так говорит? Ученик сделал что-то не так?» Дрогнувшим голосом спросил Лушен. «Если ты все еще помнишь, что я твой учитель, ты спрашивал у меня разрешение на то, что сейчас делаешь?» Все таким же ледяным тоном продолжала Сунинфэй. «А что я делаю?» Учитель имеет в виду. Лушен не понял. «Безрассудно расширяешься и борешься за ресурсы. Ты все еще помнишь о преимуществах секты Тысячи Солнц?» Спросила Сунинфэй. «Твой ученик всего лишь хочет лучшей жизни для своей семьи. Учитель, вам не нужно делать из этого такую большую проблему». Лушен улыбнулся. Было очевидно, она ожидала, что он начнет оправдываться. Сунинфэй, видимо, столкнулась с какой-то проблемой, или кто-то сообщил о нем в главное отделение, которое обратилось к ней. «Похоже, у тебя много оправданий». Сунинфэй, отложив инструмент, встала. Из-под черного платья показались бесчисленные тонкие корни. В следующее мгновение платье превратилось в короткую юбку, обнажив больше половины бедра. «Учителя что-то тревожит? Ваш ученик будет стараться изо всех сил, чтобы решить эту проблему». Лушен ясно понимал, что главное отделение секты определенно на нее давит. Ему нужно было заключить с ней сделку, если он хотел, чтобы она и дальше его прикрывала. Он не боялся, что она нападет. В конце концов, он был мастером секты префектуры Малин, важной персоной в секте Тысячи Солнца и божественным лордом. Согласно законам секты, она не могла использовать на нем смертельные приемы. Видя, что Лушен не огрызается и не перечит, Сунинфэй немного смягчилась. Она всегда была равнодушна к этому так называемому ученику. Однако было приятно иметь в рукаве козырь уровня божественного лорда, который можно было в любой момент использовать. Между ними не было никакого конфликта интересов, поэтому она сразу же изменила свое отношение, когда Лушен сдался. «Я рада, что ты все понимаешь. Сейчас сложное время. Явные проблемы достаточно серьезны, а скрытые – хаотичны. Учитель может говорить прямо». Лушен устал от ее по обыкновению запутанных речей. Сунинфэй закатила глаза. «Я была беспечна и не указала тебе верного направления после того, как ты стал божественным лордом. Но теперь, когда ты сам все осознал, твой учитель более чем доволен. У каждого божественного лорда своя дорога. На этом уровне нет смысла оставаться только в Великой Инь. Знаешь ли ты, почему, несмотря на новости о битве между оружейными владыками, ты ничего не почувствовал, несмотря на то, что был в это время в Великой Инь?» «Нет». Лушен действительно раньше был смущен этим фактом. В теории, если божественный интеллект божественного лорда был равен 10, Божественный интеллект оружейного владыки был равен сотне. Разница между ними была огромной. Это было рассчитано в соответствии с записями и легендами. Битва между двумя чрезвычайно могущественными сущностями могла затронуть все в пределах нескольких десятков тысяч миль. И все же он ничего не почувствовал, находясь в префектуре Малин. «Это большая тайна, о которой ты, возможно, раньше не слышал», — Сунинфэй улыбнулась, выражение ее лица стало мягким. «На самом деле, секретная зона включает в себя несколько внешних миров. Они как маленькие сферы, окружающие главный мир. Главный мир – это самая большая сфера. Он вращается в темной среде, называемой звездным пространством. Звездное пространство». Лу Шен сделал вид, что шокирован. Он был прав. Мастера высшего уровня этого мира действительно знали о существовании планет. Затем Сунинфэй начал рассказывать Лу Шену о различных вещах, давая понять, что Великая Инь, Великая Сун и многие другие династии и царства, включая дьявольский мир, находятся на одной планете. Даже мир боли. Глава 434. Последствия. Часть 2. Мастера высшего уровня называли планету, на которой жили, Ле. Планета, по их словам, делилась на несколько слоев. Ближе к ядру располагался мир боли, затем шел дьявольский мир и на поверхности мир людей. Таким образом, планета была системой, поддерживающей сразу три мира. Сунинфэй честно рассказала, что причина, почему оружейные владыки, сражаясь, не поднимали большого шума, заключалась в том, что их бои велись не в Великой Инь. Они поднимались в звездное пространство, место, расположенное над девятым небом. Помнится, ты как-то спрашивал, почему большинство божественных лордов трех главных сект предпочитают культивировать именно здесь. Секретная зона, на самом деле, является спутником планеты Ле. Она не только изобилует сущностью Ци, но и скрывает в своих руинах оставшиеся с древних времен редкие сокровища. Мы обнаружили среди руин мощный телепортационный массив. Единственная проблема, мы не знаем, куда он ведет. Подождав, пока Лу Шен переварит услышанное, Сунинфэй решила, что пришло время перейти к главному. Я могу прикрыть тебя перед центральной ветвью, но тебе придется кое с чем мне помочь, говорите, учитель. Лу Шен сделал вид, что все еще не оправился от шока, словно все еще пытался понять концепцию окружающего пространства. Уголки рта Сунинфэй едва заметно дернулись. Несколько месяцев назад, во время битвы между оружейным владыкой и дьявольским императором, на вращающейся вокруг планеты Луне были обнаружены таинственные врата. Мы послали туда нескольких мастеров оружия, но ни один из них не вернулся. После детального исследования мы обнаружили, что за воротами находится странный радужный водоворот энергии. Учитель, вы хотите, чтобы я исследовал эту штуку? Глаза Лу Шена сузились. Хотя он и являлся божественным лордом, где гарантия, что он справится с этой неведомой опасностью? Конечно же нет, улыбнулась Сунинфэй. У трех главных сект достаточно специалистов, которым можно это поручить. Мы думаем, за этой дверью находится высокоразвитый внешний мир, который раньше уже исследовали наши оружейные владыки, мир злых духов. Мир злых духов? Лу Шен нахмурился. Хотите сказать, он опаснее мира боли? Мир боли опасен, но его жители не могут материализоваться в нашем мире. Даже если некоторым из них удается сюда добраться, трое священных врат успешно с ними справляются. Трое священных врат имеют сильную связь с аномалиями. Можно даже сказать, аномалии рождаются специально для противодействия миру боли. Ты еще не заслужил право знать тайну подобных вещей, поэтому давай ограничимся этим. Я хочу, чтоб ты отправился к другим вратам и подменил охраняющего их божественного лорда. И как долго мне придется его подменять? От 2 до 10 лет. Вместе с тобой будут посланы еще несколько божественных лордов. Награда, помимо того, что я прикрою тебя перед сектой Тысячи Солнц, ты получишь божественное оружие класса божественного интеллекта, торжественно сказала Сунинфэй. 2. Лу Шен сразу понял, что у него нет другого выбора, кроме как согласиться. Особенно после того, как секта Тысячи Солнц сообщила ему так много сверхсекретной информации. А поскольку других вариантов не было, он должен был хотя бы максимизировать прибыль. Это невозможно. Даже для нашей секты это слишком затратно. Пойми, божественное оружие класса божественного интеллекта, не имеющее носителя, встречается крайне редко, поэтому один экземпляр – это предел. Даже не думая о большем, наотрез отказалась Сунинфэй. Могу я спросить, где находятся врата, которые будет охранять ваш ученик, Чего мне следует ожидать? Сразу же сменил тему разговора Лушен. Врата иллюзии расположены на небольшом острове в Восточном море, довольно далеко от Великой Инь. У тебя есть время перед отъездом разобраться со всеми своими делами и извлечь пламя души из своих родственников. Если кто-то из них попадет в беду, ты сможешь быстро вернуться, мягко сказал Сунинфэй. Хотя это долгосрочная миссия, ты всего лишь замена, не думай слишком много. Кивнув, Лушен задал Сунинфэй еще несколько вопросов, прежде чем покинуть секретную зону. Немного отдохнув в медитационной комнате, вошел в мир боли, через символ зло на своей ладони. Найдя Шизисин, передал ей подробности своей миссии. Хмурая Шизисин сидела в комнате рядом с книжной полкой. Ее палец нервно стучал по краю стола. Врата иллюзии в целом это хорошее место. Оно довольно стабильно, за исключением изредка появляющихся из врат случайных злых существ. Тебе просто нужно будет их убить. Одного не пойму. Фактически, ты сила, не подвластная трем главным сектам. Думаю, если бы у секты Тысячи Солнц был другой выбор, они никогда не выдали бы тебе столько секретов, не говоря уже о том, чтобы послать тебя охранять врата иллюзии. Похоже, у них заканчиваются ресурсы, ее голос звучал торжественно. Госпожа хочет, Лушен, прищурившись, посмотрел на Шизисин. Она, вероятно, была не слабее Сунинфэй. А ты как думал, мы всего лишь один из девяти культовых округов. Причем наш округ один из самых маленьких. Много лет назад мне было поручено управление этим округом, хотя по сути, меня сюда просто изгнали. Пришла пора предпринять кое-какие шаги и снова вернуться в девятый культовый округ, тихо сказала Шизисин. Что касаемо тебя, врата иллюзии всегда были в ведении трех главных сект. Можешь не беспокоиться, это не ловушка, но там очень сильные помехи, поэтому ты не сможешь войти оттуда в мир боли или секретную зону. Будь осторожен, не подставляйся. Немного подумав, Шизисин достала черную, как смоль, фигурку ворона. Протянула ее Лушену. Разбей его, если попадешь в беду, из которой не будет выхода. Трижды она спасет тебе жизнь, не потеряй. Даже у меня их всего несколько штук, в ее глазах застыло сожаление. Когда Лушен взял в руки фигурку, выражение его лица изменилось. Статуэтка была размером с его ладонь. Резьба была настолько изящной и детальной, словно на его ладони сидел настоящий ворон. Глаза птицы были красными. По спине бежала наполовину скрытая серебряная проволока. Используй ее только в крайнем случае. Эту вещь можно найти только в нашем мире. Воспользовавшись ею, ты сразу же станешь врагом всего человеческого мира, серьезно сказала Шизисин. По правде говоря, хотя они сотрудничали с Лушином совсем недолго, женщина вынуждена была признать, в выполнении миссии он был очень полезен. В мире боли, где все виды энергии были неэффективны, сильное тело было большим подспорьем. Таким образом, она с уверенностью могла сказать, Лушен был в тройке лучших ее подчиненных. В сочетании с тем фактом, что он знал, когда можно настаивать, а когда нужно отступить в общем, кому-то другому Шизисин не дала бы своего черного ворона. Эти вещи ей подарил отец-кардинал перед тем, как она покинула главный город. Их было всего три. Она уже использовала одну статуэтку, и теперь, когда вторую отдала Лушену, у нее осталась всего одна. Помни, твоя жизнь превыше всего. Если поймешь, что три главные секты заманили тебя в ловушку, без раздумий спасай свою жизнь. Наш культовый округ, наконец, показал некоторые перспективы, и ты за это отчасти ответственен. Не умирай. Она уже не первый раз за сегодня предупредила Лушена позаботиться о своей безопасности, и это, признаться, ввело его в замешательство. Хотя формально они были начальником и подчиненным, Шизисин о нем беспокоилась. Она никогда его не обманывала, всегда держала слово и была весьма щедра. Она не обращала внимания на то, что ее подчиненные иногда присваивали себе некоторые вещи. Взяв в руки фигурку, Лушен ощутил внутри нее странное поле, возможно силовое, а может магнитное. Покинув мир боли, он спешно занялся делами секты дьявольского начала и семьи Лу. Путешествия не избежать. Он должен был перед отъездом сделать все необходимые приготовления. Лушен планировал уехать сразу же, как Чэнь Юньси родит. За несколько месяцев секта дьявольского начала стала намного сильней. Слишком своевольные ученики, в преданности которых Лушен сомневался, были изгнаны. Была создана система поощрения и наказаний, предназначенная для учеников секты и членов семьи Лу. Заимствуя уставы других сект, Лушен составил подробный свод правил, который был интегрирован с законами Великой Инь. Затем, вернувшись в секретную зону, отправил сообщение божественному лорду Туны, попросив его присмотреть за семьей Лу и сектой дьявольского начала. После этого, все, что ему было нужно, дождаться родов жены. Заложив за спину руки, Лу Шен стоял на берегу пруда, задумчивым взглядом глядя на отражающуюся в воде луну. За его спиной возвышалась сияющая громада дворца, наполненная отчаянными криками Чэнь Юньси. Все жители дворца надеялись, что родится мальчик. Если родится мальчик, семья Лу получит наследника. Если же это будет девочка, ее будущему мужу придется войти в семью Лу, что будет довольно хлопотно. Даже несмотря на то, что Великая Инь была достаточно либеральным государством, мужчины в ней все равно занимали более высокое положение, чем женщины. Лицо Лу Шена, в противовес лицам стоящих позади него родственников, было спокойным. В отличие от них Лу Шен знал, что роды у Чэнь Юньси идут гладко. «Шенэр, почему ты не волнуешься? Это же твой ребенок!» – удивленно спросил Лу Фан. «Ведешь себя так, словно роды Юньси тебя не касаются. Разве так должен вести себя муж?» «Пап, не нужно так волноваться», – Лу Шен улыбнулся. «Разве ты не должен радоваться, что твой сын спокоен?» Немного подумав, Лу Фан понял, что был неправ. С силой Лу Шена, которая была подобна силе Бога, его спокойствие означало, что невестка в порядке. После этой мысли он успокоился сам и попытался успокоить вторую мать и остальную толпу. Лу Шен обвел взглядом присутствующих. Болезнь Лу Цинцин была практически вылечена. Хотя она и страдала значительной потерей памяти, растением больше не была. Лу Шен решил дать ей отдохнуть. Еще одна его сестра, Луэ, сейчас стояла за его спиной рядом с Лу Хуньином. Она почтительно опустила голову, когда почувствовала на себе взгляд Лу Шена. Лу Шен вздохнул. Чтобы скрыть правду об абсурдно быстром росте его силы, он послал людей распространить слух, будто бы является реинкарнацией какого-то духа. Это привело к тому, что с каждым днем в семье Лу оставалось все меньше людей, осмеливающихся с ним контактировать. Почти все верили, что он был реинкарнацией какого-то могущественного старого демона или возрожденным предком. С ним нельзя было больше вести себя так же беззаботно, как раньше. Его размышления прервала внезапно опустившаяся на дворец тишина, в следующее мгновение нарушенная звонким криком. Выражение лица Лу Шена изменилось. Закрыв глаза, он почувствовал частичку своей родословной в появившемся только что на свет малыше. Это чувство было таким странным, словно часть его сущности пустила корни где-то вовне его тела. Наконец-то в этом мире появился первый по-настоящему близкий ему человек. Глава 435. Правда, часть 1. Мой сын, высоко подняв морщинистого младенца, Лу Шен смотрел его в свете луны. Удивительно, но в этом маленьком комочке активно пульсировал язычок его пылающей родословной. Кроме того, была в нем еще и сильная аура, похожая на сущность Ян. Эти две родословные, равные по силе, переплетались и интегрировались, стабилизируя органы и функции организма ребенка. Какой удивительный потенциал, восхитился Лу Шен. Ты уже придумал ему имя? Широко улыбаясь, к Лу Шену подошел Лу Фан. Забрал у сына внука. Да, назовем его Нин. Лу Нин. Просто, но сильно. Надеюсь, в будущем у него будет спокойная жизнь. Лу Шен вздохнул. Посмотрев на улыбающуюся вторую мать, обвел взглядом наполненные радостью лица других родственников. Развернувшись, направился к высевшемуся позади зданию. В считанные секунды добрался до комнаты, где отдыхала Чэнь Юньси. Присев рядом, взял молодую женщину за руку. Отличная работа, Юньси. Чэнь Юньси была настолько измучена, что даже не могла говорить, поэтому слабо кивнула. Тебе нужен сон. Отдохни хорошенько, протянув руку. Лу Шен провел ладонью над ее лицом, и она мгновенно погрузилась в глубокий сон. После этого семья и секта начали праздновать. Несколько могущественных мастеров округа осенней луны пришли с дарами и благословениями. Даже секта Тысячи Солнц, с которой у Лу Шена в последнее время были довольно натянутые отношения, прислала подарки. Округ осенней луны погрузился в девятидневные празднества. Лу Шен отправил каплю крови Луни на Юань Гуан Юань, чтобы подтвердить родословную. Результат сразу же привлек внимание семьи Юань Гуан. Родословная малыша была намного сильнее, чем у Лу Шена. Он был пылающим наследником с огромным потенциалом. Вскоре семья Юань Гуан послала людей, чтобы забрать Лунина, но Лу Шен их остановил. После долгих споров и обсуждений семья Юань Гуан наконец, отступила. Вскоре Лу Шен, закончив все приготовления, ушел охранять врата иллюзии. 3 года спустя. Восточное море. Остров призрачного неба. В центре Зеленого острова возвышался комплекс древних зданий, построенных из красного кирпича, белой черепицы и бирюзовых камней. Лу Шен, закрыв глаза, медитировал в своей спальне. На нем была надета серая мантия и высокий черный головной убор со вставленным в районе лба серым камнем. С тех пор, как он прибыл на остров призрачного неба, прошло более 2 лет. Только добравшись до сюда, он понял, что с этим местом что-то не так. Врата иллюзии были не единственной интересной вещью этого места. Под островом призрачного неба было запечатано ужасающе могучее существо. Кроме него, остров охраняли 3 божественных лорда. Ни подчиненных, ни слуг, только они 4. Никакие другие живые существа, даже дьяволы, не смогли бы здесь выжить. Больше всего Лу Шена беспокоил тот факт, что врата иллюзии были крайне нестабильными. Он ясно ощущал, что за эти 2 года диапазон действия врат удвоился. Ему постоянно казалось, что они пытаются образовать связь с какими-то другими вратами. Открыв глаза, Лу Шен медленно поднялся с кровати. Посмотрев на висевший на стене хронометражный диск, прикинул время, после чего, приведя в порядок одежду, вышел за дверь. Его встретил девственно-зеленый лес. В воздухе плавали какие-то мелкие грибы, но ни жуков, ни птиц слышно не было. Пройдя около 100 шагов, Лу Шен, повернув налево, вышел на огромную открытую площадку. В центре площадки раскинулся 6-угольный пруд, наполненный бледно-голубой водой. Вода бесшумно циркулировала по кругу, образуя нечто, похожее на водоворот. «Ты пришел?» У пруда стояло 3 человека. Все они были одеты, как Лу Шен, в серую мантию и высокий головной убор. Приблизившись к остальным, Лу Шен посмотрел на медленно циркулирующую в пруду воду. «Еще одно открытие?» – тихо спросил парень. «Да». Просочились 2 злых существ. «Мы с Синьюнем уже разобрались с ними», – тихо ответила женщина. «Но похоже, это еще не все. Проход не закрылся». 2. Лу Шен нахмурился. Судя по внешнему виду, 3 его соратникам нехило досталось. 1, кажется, даже был ранен. Он и раньше видел тварей, выползающих из этой штуки. Все они обладали ужасающей силой. Будучи невосприимчивыми к основанным на духе атакам божественных лордов, они поддавались только атакам физическим. Все злые существа обладали мощной черной мембраной, даже более сильной, чем у благородных и чрезвычайно неприятными скрытыми когтями. Скрытыми когтями стражи врат называли смертоносное оружие, которым атаковали злые существа. Это оружие невозможно было увидеть или почувствовать. Оно могло полностью уничтожить любое живое существо, к которому прикасалось. «Они идут», — тихо предупредил Лю Синьюнь, один из 4 божественных лордов. Лу Шен сосредоточенно уставился на водоворот. Свист. Из черной дыры внутри водоворота вылетела темно-синяя фигура, тут же устремившаяся к небу. Злое существо отчаянно пыталось сбежать от 4 стражей. «Позвольте мне», — вытянув вперед правую руку, сказала Цисю, единственная женщина среди 4 божественных лордов. На ее ладони появился 3-угольный символ в форме цветка сливы. Дзинь. Злое существо, врезавшись в ее руку, издало резкий металлический звук. Столкновение породило круг белой ряби, внутри которого смутно виднелись очертания сливового цветка. Злое существо было заблокировано. Его тело, пошатнувшись, упало на край площадки. Однако, даже приняв на себя удар божественного лорда, существо не угомонилось. Поднявшись, оно атаковало другого божественного лорда. Пуф, пуф, пуф. Несколько лучей истинной сущности, похожие на красные лазеры, выстрелили точно в голову злого существа. Оно покачнулось, но не упало. «Я им займусь», — Лу Шен шагнул вперед. Его ногти превратились в острые черные когти. Замахнувшись, он атаковал чрезмерно живучего противника. Печать Кадука. Внезапно пронзительно взревело злое существо. Бум. Злое существо начало расширяться, превращаясь в алый, готовый вот-вот взорваться шар. В следующее мгновение красный шар взорвался пылающими, похожими на перья, осколками. Лу Шен огромной силой был отброшен назад. Он выставил перед собой руки, пытаясь заблокировать удар. Кожа на его ладонях внезапно начала плавиться. «Ты в порядке, Лу Шен?» — бросился к нему Лю Синьюнь. Он торопливо начал рисовать в воздухе какой-то символ. Символ, взорвавшись бесчисленными зелеными огоньками, закрыл рану на руке Лу Шена. Но результат был совсем не тем, какого ожидал Лю Синьюнь. В обычных условиях его рунное секретное искусство было способно оживлять мертвых и наращивать на костях плоть, но здесь, посмотрев на стремительно исчезающую с ладони Лушина кожу, он тихо вздохнул. «Неважно, главное, мы справились». Обернувшись, Лушен посмотрел на водоворот. «Некоторое время назад я заметила, что скорость появления злых существ увеличилась. Кажется, нас ждут перемены», — тихо прошептала божественная леди Цисю. «Есть ли другие изменения?» — нахмурившись, спросил еще один божественный лорд, великий демон Ауинхо. Не уверена, Цисю не понимала, что происходит. В последнее время не поступало никаких важных новостей. Врата иллюзии не должны были измениться сами по себе. Но ситуация слишком уж напоминала то, что в прошлом уже не раз происходило. Каждый раз, когда в мире происходил какой-то катаклизм, с вратами возникали проблемы. Это касалось и врат иллюзий. С злыми существами нелегко было иметь дело. Если б кому-то из них удалось сбежать, они начали размножаться, за несколько дней воспроизведя себя не менее сотни раз. Все клоны обладали бы той же силой, что и оригинал. Эти твари имели твердую оболочку, которую даже божественные лорды могли пробить с большим трудом. Они обладали ужасающей силой и самоуничтожались, если их загоняли в угол. Если бы хоть один из них смог сбежать, это повлекло бы за собой апокалипсис. И неизвестно, смогли бы божественные лорды их потом остановить. Трое мужчин и одна женщина еще немного подождали, наблюдая, как уменьшается в размерах водоворот. Убедившись, что никто оттуда больше появляться не собирается, по крайней мере в ближайшее время, они смогли, наконец, немного расслабиться. Похоже, на сегодня все. Лю Синьюнь облегченно вздохнул. «Кстати, кто-нибудь знает, что находится по ту сторону водоворота? Что скажете, господа даосы?» — спросила божественная леди Цисю. Лушен покачал головой. Стоящий рядом с ним Ауинхо повторил его жест. Лю Синьюнь на миг заколебался, кажется, он что-то знал. «Я кое-что слышал. Недавно открытые врата злого духа, похоже, связаны с вратами иллюзии и облачными вратами. Возможно, это еще один мир, связанный с нашим подобным миру боли. Не думаю. На самом деле, мир боли является частью нашей планеты, Ле, а эти злые существа, они нам совершенно чуждые. Их сила намного превосходит силу любого из известных нам существ. Даже красные драконы дьявольского мира не такие. Красные драконы живут в самых непригодных для жизни условиях, жерлах вулканов дьявольского мира. Но даже эти существа, выживающие в такой ужасной среде, не могут сравниться с этими тварями. Представьте, какой должна быть среда, в которой они обитают. А что, если они не эволюционировали естественным путем, а были созданы искусственно? Внезапно вмешался Лушен. Все трое погрузились в глубокие раздумья. Кто мог сотворить таких ужасных существ? Даже мысль об этом вызывала трепет. Чем дольше божественные лорды об этом думали, тем сильнее бились их сердца. За это время водоворот не просто уменьшился, он полностью исчез. Врата, соответственно, закрылись. Ладно, пошли. На сегодня наша задача выполнена. Если братья даосы не против, можем пойти в павильон Небесного Ворона. Недавно мне доставили некоторые закуски, которые идеально сочетаются с вином. Лю Синьюнь улыбнулся. Тогда не смею отказываться. Цисю была первой, кто согласился. Самым большим ее увлечением была еда. На этой земле, наверное, почти не осталось блюд, которые она не пробовала. Лушен, улыбнувшись, уже собирался ответить, когда увидел начавший образовываться в пруду водоворот. Вот же, его тело мгновенно перешло в режим интеграции инь-янь, рука крепко сжала фигурку черного ворона. Внезапно из водоворота вылетела гигантская, черная, как смоль, тень. Поначалу полупрозрачная тень быстро стала материальной, превратившись в черную, 10-метровой длинную руку. Она бросилась на четверку стражей. Когда она развернула ладонь внутренней поверхностью к людям, последние увидели на ней рой треугольных символов, сияющих, словно звезды. Это были знаки божественного оружия всевозможных видов. На ладони было несколько сотен тысяч знаков, сияющих различными цветами. «Черная рука, бегите!» Лицо Лю Синьюнь побледнело. Развернувшись, он без колебаний бросился на утек, но далеко убежать не смог. Его тело сплющило так, словно его со всех сторон сжало огромное силовое поле. Он успел пролететь всего лишь несколько секунд, прежде чем его схватила черная рука. После резкого, хрустящего звука тело Лю Синьюня исчезло. Двое других божественных лордов даже не успели сдвинуться с места, рука поймала их до того, как они бросились бежать. Вскоре их постигла та же участь, что и Люсин Юня. Кожа на голове Лушина занемела. Все клетки его тела отчаянно сопротивлялись, пытаясь избавиться от мощного силового поля, но ничего не помогало. Он чувствовал стремительное приближение черной руки к своей спине. Поскольку его тело было необычайно сильным, он убежал дальше всех, но черная рука все равно его догнала. Вот же дерьмо. Сжав зубы, он разбил вдребезги фигурку черного ворона. Крак. Глава 436. Правда, часть 2, фигурка сразу же покрылась трещинами. Из щелей повалил серый дым. Странный, низкий, похожий на виолончель звук наполнил пространство. В мгновение ока серый дым окружил тело Лушина, соприкоснувшись с охватившей его торс черной рукой. Пуф! Черная рука, внезапно расколовшись, исчезла. Серый свет, яростно задрожав, быстро сжался в шар с Лушином внутри. Пространство перед ними сначала затряслось, потом заребило, после чего в нем появилась трещина. Трещина, размером с ладонь, лучилась темным звездным светом. Серый шар, словно исчерпав всю свою энергию в борьбе с черной рукой, с трудом двинулся к серой трещине. Из-за недостатка энергии, сбившись с курса, врезался в край отверстия. Свист. В следующее мгновение серый шар исчез во тьме звездной зоны. Серый светящийся шар, который изначально через трещину должен был вернуться в мир боли, потратив слишком много энергии, попал в зону бесконечной звездной турбулентности. ХЗ, что это такое? Трещина, еще немного продержавшись, вскоре исчезла. К этому времени темно-синий водоворот в пруду полностью исчез, оставив после себя спокойную синюю гладь. Это была запретная зона, только божественные лорды осмеливались сюда входить. Благодаря людям, на протяжении многих лет охраняющим это место, смертные даже не подозревали об исходящей от этого острова опасности. Все быстро затихло. Дзинь, дзинь, дзинь. Лушен постепенно приходил в себя. Протяжный, тяжелый звон древнего колокола не переставая резонировал у него в ушах. Он просыпается. Молодой господин очнулся. Услышал он слитный хор восторженных голосов. Слава богам! Если бы с молодым господином случилось несчастье, что стало бы с нашим домом? Будда всемогущий! Будда благословенный! Беспорядочный хор голосов вливался в уши Лушина, но он не открывал глаз. Вместо этого, он распределял по своему телу сущности ян, желая проверить свое текущее состояние. Раны серьезные, но регенерация с ними справится. Нет никаких аномалий, повреждений памяти, модификации других вмешательств. Никаких серьезных изменений. Внешняя среда нормальная, все постойте-ка. Лушен был потрясен. Он внезапно понял, что его тело окружает еще одно, тоже из плоти и крови. Его сердце бешено забилось. Он быстро переместил дух, изучая окружающую обстановку. Кто бы мог подумать, как такое возможно? Его истинное тело каким-то образом было втиснуто в сердце другого человека. Оно словно сжалось в очень много раз. Его тело сейчас имело странную, полупрозрачную форму. Организм, внутри которого он сейчас обитал, был идентичен его первоначальному телу. Пока его дух наблюдал за внешним миром, огромное количество воспоминаний этого человека ворвалось в его мозг подобно пчелиному рою. Носитель этого тела был его однофамильцем, вот только имя было другим. Звали парня Лучун. Он был примерно того же возраста, что и Лушен. Парень был чрезмерно робким, постоянно боялся попасть в неприятности и очень заботился о своих родителях. Больше ничего особенного в нем не было. Если бы он родился там, где жил Лушен, он был бы обычным сыном богатой семьи. Согласно полученным воспоминаниям, Лучун родился в горном поместье, называемом Пурпурным дымом. Поместье было очень древним. Его история насчитывала несколько тысяч лет. Его хозяева по непонятной причине скрывали себя от мира, передавая из поколения в поколение свое наследие. Но все это было неважно. Главным было то, что Лушен чувствовал. Его дух и дух Лучуна по своей природе были совершенно одинаковыми. Именно поэтому, соприкоснувшись, они слились воедино без какого бы то ни было конфликта, как если бы изначально были одним целым. После интеграции Лушен почувствовал, что его дух значительно усилился. Хотя объединенный дух обладал качествами обычного человека, улучшение, которое он принес, было неожиданно большим. Это его удивило и заставило глубоко задуматься. Пирог с неба не падает без причины. Когда случается что-то хорошее, первое, что нужно учесть, стоящую за этим опасность. Это уже вошло у Лушина в привычку. Чем больше он думал и анализировал, тем больше понимал, что что-то не так. Судя по воспоминаниям Лучуна, Этот мир был похож на древний Китай, с добавлением таинственных культиваторов ци и мастеров боевых искусств. Большая часть земель находилась под контролем императорского двора и пользовалась его благосклонностью. Боевые искусства здесь были менее популярны, чем в той же Великой Ниле в Великой Сун. Могущественные эксперты здесь казались людям таинственными незнакомцами. В поместье Пурпурного дыма, где жил Лучун, детей обучали простой технике, передающейся из поколения в поколение. У поместья были собственные кузнецы, плотники и другие мастера, которые ковали доспехи, арбалеты и изготавливали другие предметы обихода. Благодаря богатым ресурсам, скрытым в недрах гор, поместье могло позволить себе взять на обучение сирот в качестве охранников. Уклад семьи Лу напоминал уклад семей конца периода Хань в Древнем Китае. Семья Лу не пыталась расширять свое влияние, тихо существуя в горах и охраняя свое маленькое поместье. Но самым странным для Лушина было то, что между его духом и духом Лучуна не было никаких различий. Когда он интегрировался с духом Лучуна, ему показалось, что он в один миг прожил еще одну жизнь, и она не казалась ему чуждой. Даже близнецы, родившиеся в одно и то же время, будут отличаться из-за окружения, в котором росли. Это неужели это? Слишком много различных предположений крутилось в сознании Лушина. Большинство из них были вопросами и теориями относительно этого странного явления. Все это было так подозрительно, что он не мог сказать, какое из его предположений верное.